Глава 11. Кошмары в школе. Фишер и Эва с такой силой давили на педали, что только ветер в ушах свистел. Ночь Хэллоуина выдалась облачной, но яркая луна то и дело выглядывала из-за туч. «Ну, догоним мы твоих друзей, и что дальше?» — спросила Эва. Ее метла моталась на багажнике, как обезумевший маятник. «Пока не знаю. Но надо как-то предупредить всех на балу. Чем больше чудовища едят, тем больше делается их аппетит». Пока они ехали по улицам, Фишер отмечал разбросанные повсюду фантики от конфет, недоеденные тыквы и сорванные пожарные гидранты. У школы они бросили велики на парковке и побежали внутрь. Боковая дверь стояла нараспашку, а обрывки, запиравшие ее цепи, валялись на земле. Чудовища уже проникли внутрь. Фишер с Эвой поспешили следом. Оказавшись в школе, они легко поняли, куда направились монстры. Их следы было нетрудно отыскать. Десятки шкафчиков стояли распахнутыми, а пол усеивали обрывки фантиков и остатки тыкв. Несколько фонтанчиков с питьевой водой были поломаны, и вода скапливалась в булькающие лужицы. Фишер увидел следы когтей, исполосовавшие плакат с объявлением о ночном марафоне, и покачал головой. «Они слишком шустрые. Обычно у них как раз наоборот», — ехидно заметила Эва и чуть не поскользнулась в луже напротив мужского туалета. И тут же на другом конце коридора стремительно распахнулись двери столовой, как будто кто-то или что-то проскочило внутрь. «Давай разделимся», — предложил Фишер. «Я проверю туалет, а ты столовую». Он протянул девочке уоки-токи. Она уставилась на рацию, как на инопланетный прибор. «Ты умеешь ей пользоваться?» — спросил Фишер. «Конечно умею», — заверила она. «Я только не знаю, как ее включать». Фишер, понимающе подмигнул и просто нажал кнопку «вкл». «Работаем на 9-м канале. Давай выходить на связь раз в несколько минут, просто чтобы знать, что все в порядке». Эва кивнула, и оба поняли, что боятся. Фишер посмотрел, как она уходит по коридору и скрывается за дверями столовой. Указатели выходов в обоих концах коридора бросали алые отблески на дверцы ящиков и мокрый пол. Фишеру стало совсем не по себе при мысли о том, что он впервые оказался в школе так поздно без учителей. Если не считать приглушенной музыки в спортивном зале, здесь было так тихо. Вскоре Фишер услышал, как голос Эвы пробивается через помехи в рации. «Я нашла вампира», — шептала она. «Он в столовой, жрет замороженные овощи из морозилки. Что мне делать?» «Просто следи за ним», — ответил Фишер, — «пока я не придумаю план». «Так у тебя нет плана?» — спросила Эва. «Пока нет», — признался он. «Ну, Шерлок, лучше бы тебе поспешить. Мы и так успели здорово подставиться». Эва дала отбой. Фишер осторожно пробрался в мужской туалет. Кран в душевой кабинке был открыт, однако обезвоженной твари нигде не было видно. Фишер прошел через густое облако пара и открыл дверь в помещение бассейна. И тут же увидел тварь. Она уселась на дно в самой глубокой части бассейна и тянула в себя воду. «Он явно собрался выдуть весь бассейн», — подумал Фишер, поспешно укрывшись за витриной со спортивными наградами. Через окно ему было видно футбольное поле. На трибуне для жюри горел свет и валялись обертки от конфет и банки из-под газировки. А вот и Чемп. Фишер прошелся взглядом по задней стенке витрины с наградами, увешанной фотографиями школьных команд, побеждавших в последние годы. На каждой в центре стоял один и тот же тренер, гордо державшийся за руки со своими учениками. «Не иначе, как папочка Петца», — решил Фишер. «Понятно, почему Петц так стремится побеждать все и всех подряд». Фишер нажал кнопку на рации и сообщил Эве. «Я нашел Петца и Чемпа». «И что с того?» — фыркнула девочка. «Вампир уже почти доел овощи. Не видать нам в понедельник на обед брюссельской капусты». Фишер оглянулся и заметил панель громкоговорителя на стене у себя за спиной. «Может, стоит с ними поговорить?» — сказал он Эве. Вдруг Чемп, Пец и Бельчонок как-то смогут меня услышать?» Он открыл панель и стал нажимать все кнопки подряд, чтобы найти выключатель для микрофона громкой связи. Не успела Эва ответить, как из динамиков полилась оглушительная музыка. Болотная тварь захлопала глазами и полезла из бассейна. «Что случилось?» — раздался в рации голос Эвы. «Кажется, я нажал не ту кнопку», — ответил Фишер. «Я хотел найти...» «Фишер, знаешь что?» — перебила Эва. «Твой дружок-вампир уставился прямо на меня. И уши он прижал точно так, как на канале Discovery делают хищные звери перед тем, как наброситься на беспомощную жертву». «Ой-ой, вот и тварь тоже», — ответил Фишер. «Но, по-моему, он просто слушает музыку. Он встал на краю бассейна и смотрит на динамик». Фишер выглянул в окно, но уже не заметил движения на трибуне. Наверное, Чемп отправился искать новые залежи конфет. И в этот момент болотная тварь выскочила через двери на противоположном краю бассейна. «Ох, только не это!» — подумал Фишер. «Он отправился искать источник музыки!» Из рации послышался голос Эвы. «Фишер, вампир помчался в спортивный зал. Встречаемся там, пока!» Рация оглушительно затрещала. Затем раздались жуткие булькающие звуки. «Эва!» — закричал Фишер, но ответа не было.